Глава третья. Торговец антиквариатом Сампса Ройкайнен проснулся около 6 часов в задней комнате своего магазина. После дождя стояла прозрачная, словно промытая погода. Сампса тоже чувствовал себя свежим и отдохнувшим. Он поднялся, сварил кофе, сделал пару бутербродов с сыром и развернул утреннюю газету. Китайцы собираются увеличить высоту Великой Китайской стены. Собрание юмористов в Дортмунде. Президент участвовал в соревновании «Бег в мешках» в Веттеле. Мнение матерей-одиночек об опасности гражданского брака. Почитав газету, Самса принялся начищать тонкой наждачной бумагой купленную на прошлой неделе прялку. Старая, изготовленная по восточно-карельским традициям в конце 19 столетия вещица – требовала уважительного отношения. Самса всегда наслаждался спокойными утренними часами. Он знал, что в магазин к 9 придет госпожа Мойсандер, и дальше день будет испорчен. Он оборудовал магазин в бывшей 4-комнатной квартире. Эта квартира давно, еще с начала века, находилась в собственности рода Самсы и прекрасно подходила под антикварную лавку. На той же улице располагалось еще несколько лавочек по продаже и покупке старых вещей, но магазин Самсы выгодно выделялся на их фоне. Чистый и ухоженный, выставленная на продажу мебель аккуратно расставлена в зале и гостиной. Комната для служанки и спальня, в которой Самса обычно ночевал, когда приезжал в Хельсинки, использовалась под склад. Раньше, лет 10 назад, в этой комнате жила госпожа Мойсандер. Со временем она купила себе квартиру и уходила ночевать туда, поскольку считала, что невозможно находиться в магазине 24 часа кряду. На самом деле, госпожа Мойсандер вовсе не была никакой госпожой. Это была просто мать-одиночка, которой так и не удалось выйти замуж. Разумеется, она иногда предпринимала попытки в направлении построения личной жизни, иногда очень даже активная, особенно учитывая то, что у нее на руках имелся внебрачный ребенок. Давно, лет 15 назад, она и в самом деле оказалась в затруднительной ситуации. Узнав о беременности, отец ребенка исчез в неизвестном направлении. Ни для кого не секрет, как тяжело в одиночку воспитывать ребенка в большом городе. 12 лет назад госпожа Мойсандер появилась на пороге антикварного магазина Самсы, держа за руку мальчика лет 5. Она спросила, есть ли у него подержанная кушетка. Таковой не оказалось. Самая дешевая кровать, выполненная в густавианском стиле, находилась у Самсы в спальне и стоила столько, сколько эта Мойсандер и в глаза никогда не видела. Самса пожалел бедную женщину и ее ребенка, который беспрестанно что-то лопотал и кашлял, как чахоточный. Он пообещал найти подходящую вещь и велел зайти через пару дней. В течение следующих нескольких дней Самса, будто сумасшедший, искал по всему Хельсинки подходящую кровать, но так и не смог найти. Попадались кровати с пружинными матрасами, бесчисленное количество односпальных диванов, но ни одной кушетки. Тогда он решил заказать ее в мебельном магазине. Когда кушетку доставили в антикварную лавку, Самс распаковал ее и натер наждачной бумагой, чтобы придать подержанный вид. Он ни за что никому не признался бы, что купил новую вещь, чтобы выполнить обещание, данное незнакомой женщине. И когда госпожа Мойсандер пришла снова, Самса предложил свою машину, чтобы отвезти покупку к ней домой. Выяснилось, что госпожа Мойсандер живет рядом, за углом на улице Красной горы, так что нужды пользоваться машиной, в общем-то, не было. Она сказала, что без проблем сама донесет кушетку домой. Если Самса любезно позволит мальчику подождать мать у него в магазине. Однако Самса хотел непременно помочь. Мальчика усадили на кушетку, и, подхватив ее с двух сторон, Самса и мать-одиночка вместе потащили покупку из антикварного магазина на улицу Красной горы. Проходя мимо ресторана «Канно», что в переводе с финского означает «кувшин», идущая сзади госпожа Мойсандер споткнулась и растянулась на земле. Край кушетки выпал у нее из рук, мальчик свалился сверху на мать. Самса не удержал свой край, и тут передняя ножка злосчастной кушетки обломилась и ударила лежащую на земле госпожу Мойсандер в подбородок, так что выбила челюсть. Мальчик орал в голос, у женщины из носа потоком лилась кровь, от боли она не могла вымолвить ни слова. Швейцар ресторана вызвал скорую, но когда она прибыла, врачи отказались вести госпожу Мойсендер в больницу, поскольку при травме носа и челюсти больная вполне могла в состоянии добраться до больницы самостоятельно. Отказ вести ее в больницу привел госпожу Мойсендер в неописуемую ярость. Она принялась кричать на врачей, и от этого челюсть встала на место. Скорая уехала. Самса прислонил кушетку к стене ресторана и предложил госпоже Мойсендер кружку пива, а мальчишке мороженого. После 5 порций мороженого и еще большего количества кружек пива было решено продолжить путь. Однако обнаружилось, что пока Самса утешал несчастную мать-одиночку пивом, кушетку сперли. Несмотря на это обстоятельство, госпожа Мойсендер пригласила Самсу зайти к ней. Выяснилось, что они с сыном проживали в убогой съемной комнатушке в последнем доме на этой улице. К несчастью, хозяйка была дома и, учуяв запах пива, подняла несусветный крик, упрекая госпожу Мойсендер в том, что она нарушает все договоренности, пьет среди бела дня и приводит мужчин, хотя не имеет права даже курить в комнате. Самса ретировался, через мгновение выскочила госпожа Мойсендер, держа на руках орущего мальчишку и яростно шмыгая носом. У дамы были все основания выйти из себя. У нее не было ни денег, ни жилья, ни даже кушетки. К тому же нестерпимо болела челюсть. Разумеется, Самса не мог оставить на улице бедняжку с ребенком и пустил их жить в заднюю комнату антикварного магазина. А когда он пригласил ее помогать в магазине, госпожа Мойсендер поняла, что жизнь стала налаживаться. Самса был не в состоянии обойтись без помощника, ведь ему требовалось немало времени для ведения хозяйства в Ронкайло, и к тому же приходилось ездить по всей стране в поисках интересных вещичек. Как-то незаметно случилось так, что когда Самса оставался ночевать в магазине, утром он обнаруживал себя в одной кровати с госпожой Мойсендер. Так продолжалось несколько месяцев, а потом вдруг госпожа Мойсендер решила, что таким образом она подвергается страшному унижению и оскорблению. И Самса, который считал себя благодетелем, оказался негодяем, мерзавцем, который бессовестно пользуется попавшей в тяжелое положение женщиной. С годами госпожа Мойсендер плотно прибрала к рукам хозяйство Самсы в масштабах антикварного магазина. Она утверждала, что Самса нарушил все правила, разрушил ее жизнь. Однако, когда тот предложил ей собрать вещички и уйти, госпожа Мойсендер подняла совершенно невообразимый скандал. Выяснилось, что она профессиональная истеричка. Дама сумела повернуть дело так, что с течением времени Самса уже не очень понимал, кто настоящий владелец магазина, он или его помощница. Однажды Самса все же решил избавиться от гнета, уволил госпожу Мойсендер и выбросил ее вещи за дверь. Это ввергло женщину в бурную истерику. Она выскочила на улицу и выла там так, что Самса был вынужден позвать ее обратно. Госпожа Мойсендер пригрозила, что если он предпримет еще хоть одну попытку выставить ее, она уйдет жить в сумасшедший дом. Кстати, выяснилось, до того, как попасть к Самсе, госпожа Мойсендер действительно состояла на учете в сумасшедшем доме. Самсу бросила в дрожь. Стоило ему представить, как госпожа Мойсендер рассказывает врачу, что тронулась рассудком после жестокого увольнения. Госпожа Мойсендер вела в магазине бухгалтерию и делала это столь небрежно, что в конце концов Самса начал бояться попасть в тюрьму из-за огромного количества неправильно оформленных счетов и неуплаченных налогов. Госпожа Мойсендер воспользовалась этим и путем бессовестного шантажа выбила себе повышение заработной платы. В итоге все закрутилось таким образом, что Самса оказался во власти госпожи Мойсендер, а когда ее сыну исполнилось 18, Самсе пришлось купить ему подержанный мотоцикл. Если бы он не сделал этого, госпожа Мойсендер позвонила бы в налоговую полицию и заявила бы, что Самса не платит налог с оборота. И все же Самса безмерно любил свой магазин. Он обожал старинные вещи, с особым удовольствием собирал предметы обихода и обстановку имперских времен. В его коллекции было немало мебели густавианского периода и в стиле модерн. Особенно он любил собирать гарнитуры. Иногда на то, чтобы найти и привезти предметы из одной коллекции, уходило 2 или даже 3 года. В магазине было представлено и немало мелких вещей. Стекло, фарфор, предметы крестьянского быта. Одних только прялок в магазине было более 200. Ни один из его конкурентов не мог похвастаться подобным количеством этих раритетов. К тому же все они находились в прекрасном состоянии, ими можно было пользоваться. Обычно госпожа Мойсендер прибывала на работу часам к 10. Это была тощая, одетая в серые одежды женщина с блеклой косметикой на лице. Войдя, она швырнула на вешалку серую шляпу и крикнула Самсе: «Боже мой, как здесь воняет сыростью и пылью! Терпеть не могу этот заплесневелый хлам!» Самса не удосужился ответить. Совершенно бесполезно говорить ей, что, раз уж она так не любит этот старый хлам, может устроиться на другую работу. Нет, о такой альтернативе она никогда всерьез и не задумывалась, просто госпоже Мойсендер надо было кого-нибудь ненавидеть. «Ох, тяжела жизнь матери-одиночки», — продолжала она нытье, заходя на кухню. «Конечно, тебе этого не понять. Ты никогда не брал на себя ответственность за других». Самса не удержался и ответил, что теперь, когда ее сыну исполнилось 18, и он вовсю гоняет на купленном Самсой мотоцикле, госпожу Мойсендер вряд ли можно продолжать считать матерью-одиночкой. «Материнская ответственность не заканчивается никогда», — ответила госпожа Мойсендер, расчесывая прямые жидкие волосы. Самса представил, что если эти волосы густо побрызгать лаком, свернуть в пучок и воткнуть туда вязальную спицу, зрелище получится впечатляющим. А если еще монокль в глаз вставить, даму впору выставлять в витрине антикварного магазина с табличкой «Мать-одиночка» в стиле фанк. Экземпляр в хорошем состоянии, стервозность гарантирована. «Вчера позвонил налоговый инспектор, и я подумала, что в этом году, пожалуй, ты должен дать мне более длинный отпуск». Самса не понял, как эти вопросы связаны друг с другом. «Он сказал, что ты продаешь товар мимо кассы. Что скажешь?» «Ты продаешь». Самса давно ничего особенно не продавал. Антикварный бизнес многие годы шел не слишком бойко. Хорошо, если удавалось покрыть затраты на закупку. В магазине хозяйничала госпожа Мойсендер, она же фактически и занималась всеми продажами. Самса привык, что в это время года она традиционно доставала из кармана козырного валета, налогового инспектора. Сейчас на кону стоял отпуск. Самса вздохнул. «Ты же и так отдыхаешь 6 недель летом и неделю зимой, разве мало? У нас нет особых прибылей, мы не торгуем дорогим товаром, сама знаешь». Госпожа Мойсендер кивнула в сторону роскошного дивана в стиле ампир. «Продай эту рухлядь и заработаешь». «Ни за что», — вспылил Самса. «Можно подумать, ты не знаешь, этот диван составляет основу коллекции. Что нас ждет, если мы за пару лет не соберем всю коллекцию? Я разорюсь, а компания обанкротится». Тогда госпожа Мойсендер переключила внимание на деревянную статуэтку, стоящую в центре комнаты. Она была из красного дерева и изображала странное косоглазое существо с перекошенным усмешкой ртом. «А это что за урод?» «Древний божок». «Божок? Что еще за божок? Он в каком стиле сделан? Это модерн?» Самса даже не удосужился ответить. Он едва переносил неграмотность госпожи Мойсендер. Ему стоило немало сил научить ее отличать основные направления и стили. Его помощница безбожно путала ампир и ренессанс, уж не говоря о функционализме и модерне. «Статуэтка не продается, я заберу ее с собой». «Вот и отлично. Очень рада, что мне не придется торговать этими дровами». Самса завернул статуэтку в бумагу и отнес в машину. Он с тяжелым сердцем сел за руль и отправился за город. Налоговый инспектор и вправду мог нагрянуть в любой момент. Похоже, магазин стоило закрыть на лето, пока туда не сунул нос какой-нибудь проверяющий. Глупо было ехать в Ронкайло, где его ждали Анелма и Сирка с братом, но и в городе из-за госпожи Мойсендер оставаться не хотелось. Самса тяжело вздохнул, задумавшись о своей жизни. «Тяжело. Здесь болото, там овраг». Ни с того ни с сего Самса принялся воображать, что случится со всеми этими людьми после смерти, когда они попадут в Туанеллу. Вот тогда-то, наконец, и свершится последнее правосудие. Женщин посадят на плот и пустят вниз, по порогам смертной реки, в сторону Хорны. Саамса совсем не возражал бы, если бы кто-нибудь из правителей Хорны отправил этих баб, а заодно и брата, в огненную бездну. Или, например, пусть бы им пришлось влачить жалкое существование в подземельях Туанеллы и утолять жажду теплым потом водяных, а голод — лягушачьими испражнениями. От этих мыслей у Саампсы улучшилось настроение, и в Ронкайла он приехал значительно повеселевшим. Саампса припарковался у основного здания усадьбы, вытащил башка и отнес в библиотеку, в которой проводил почти все свободное время. Саампса снял с башка оберточную бумагу, поставил на стол и принялся раздумывать, что бы с ним сделать. Ну, например, можно с ним поговорить? Башок был родом из Киттилы, с берегов озера Пала-Сярви, его сотворил неизвестный лапландец. Саампса задумчиво рассматривал статуэтку. Ценное старинное изображение какого-то бога. Во много раз более дорогая вещь, чем какие-нибудь уворованные из царских запасников иконы, которые контрабандой ввозили в Финляндию и в темную толкали любителям. Да, но за этого башка ему вряд ли удастся выручить много денег. Такой товар сейчас не слишком пользовался спросом. Хотя это была целая статуэтка настоящего бога, а не просто картинка вроде иконы.